В числе многих книг заведующий предложил нам некоторое количество божественной литературы, богословские сочинения, жития святых, брошюры из серии «Святые праотцы», библейские рассказы, а также комплекты журнала «Русский паломник» и тому подобное. «Вам такие книги тоже нужны?» – спросил заведующий складом с оттенком сомнения в голосе. Возможно, Сойкин сказал ему, для каких читателей предназначены эти книги. «Очень нужны, очень!» – обрадовались мы. Мы не лгали. Нам в самом деле были очень нужны эти книги, хотя назначение их было особое. В переплетной мастерской Шлиссельбургской крепости они переплетались вперемешку с книгами запрещенными, нелегальными. Титульный лист и первые 15-20 страниц из душеспасительной книги перемежались страницами нелегальной книги, дальше снова божественная, затем опять нелегальная. Такие книжные слоеные пироги очень ценились в Шлиссельбурге. Опасность провала была не так уж велика. Книги выдавали только самым верным людям. Для верности на книгу наносился еле заметный опознавательный знак. А тюремное начальство было лениво и нелюбопытно. Полистает надзиратель или даже инспектор книгу. Шрифт, конечно, подбирался в точности совпадающий и пройдет мимо. Самым надежным образом страховал от провалов также и удивительное невежество надзирателей. Были, например, среди них такие, что твердо верили: «Капитал Маркса – это учебник для желающих изучать коммерческое дело». Ко всеобщему удовольствию и пользе все шло отлично до начала 1917 года. Этот год многие в Шлиссельбурге, как и во всей стране, встретили с большими надеждами. От того ли, что идти дальше в смысле нелепости и изжитости старого строя казалось уже невозможным, или от того, что все понимали необыкновенную трудность политического тупика, в который зашел царизм, несчастная война, усиливающиеся трудности внутри страны, рост революционного недовольства, но у многих в те дни настроение было не просто выжидательное, а радостно-выжидательное. Что принесет новый 1917 год? Посмотрим, посмотрим. Так, словно предвкушающий, потирая руки, писал Владимир 1 января 1917 года в письме к матери. Посмотрим, что принесет нам семерка. Мистическое число, число завершающее, число мудрости. Но прошло всего 5 дней, и Владимир занес в свой дневник. 6 января 1917 года. Печально начался Новый год. 4 января останется в аналах Шлиссельбургской крепости как один из дней траура. Не по человеку, по книгам. И по каким книгам? Жалко старого, жалко остаться в будущем на прежнем положении, оторванными от живого слова. И не хочется даже гадать, что принесет нам 17-й год. Что же случилось? Я уже рассказывала о великосветском убийце графе Абриен де Ласси. В Шлиссельбурге бандиту жилось отнюдь неплохо. В отличие от политических заключенных, Абриен де Ласси, как потомственный дворянин, не был закован в кандалы. Был он на привилегированном положении и в отношении питания, лечения, снабжения, сношений с внешним миром. Его родня щедро подкупала тюремщиков. Отношения Абриен де Ласси с начальством были, естественно, самые доброжелательные. И, конечно, проникнув случайно в тайну слоеных книг, разве мог де Ласси скрыть ее от начальства? Почти вся нелегальная часть библиотеки была изъята. Для заключенных это было катастрофой. Если бы тогда знать, что через 2 месяца рухнет она Шлиссельбургская бастилия. Вся работа, описанная мною здесь в самых кратких чертах, по питанию заключенных, лечению, снабжению их деньгами для выписки продуктов из тюремной лавки, по мастерским и библиотеке, требовала не просто денег, а так называемых серьезных денег. Их не было и не могло быть у самих участников группы помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной тюрьмы –